Память смертная. Надо непременно держать память смертную мирянину, а не только монаху, и под освящением этой памяти смертной и строить жизнь каждый день. Вот почему как часто мы говорим о том, что начинать надо день, непременно помолясь, а не вычитав утренние молитвы, да? Чтобы это был бы именно залог, основа вечного спасения. Кто не молится и не молился на земле, тот Царства Небесного не увидит. Потому что мы лишены будем способности молиться с разлучением тела. Адовы муки или радости селений рая нам не дадут способности молиться, а только жди, когда от земли придет передача о помиловании, о помощи. Так хорошо ежедневно напоминать нам это. А вдруг передачи не будет, а нас забыли вынуть частицу. Панихиды помощи не имеют никакой, только литургия и милостыня. В дом инвалидов или дом престарелых, а не на паперти пьяницам. Нет, это не милостыня. Если бы мы так ежедневно себя воспитывали, то мы бы не совращались ни красотой, ни удобствами, ни честью, ни славой, правда? Богатство было бы мишурой. Все останется здесь, с собой ничего не возьмем. Вы скажете, что это очень сурово и кисло, что так мир этим не умеет жить, только православные аскеты так живут. Ни одно вероисповедание не воспитывает так людей для вечного спасения. Тогда я вас спрошу, а какое вероисповедание так точно, ясно и определенно исповедует вечную жизнь после смерти? Только православие. Католики исказили, выдумали какое-то чистилище, а немцы говорят, а наука это еще не подтвердила. Они лютеране ведь, они понимают только то, что могут умозреть умом и ощупью, ушами и глазами, на веру не берут ничего. Память смерти есть термометр совести. Отчаянию нет места, когда есть каждому настойчивое покаяние и ежедневное усердное почитание Божией Матери. Вот как надо каждому строить день своей жизни. Пастырство. Понимаю еще больше теперь, как трудно быть пастырем, как много надо работать над собой, как надо вымаливать терпение. Какой страшный ответ воздам за малейшую небрежность, нетерпеливость, лень, невнимательность, казенность. О, ужас, ужас! Очень жаль, выражу я грешнейшей и убогой ученостью, что на лекциях по нравственному богословию, то бишь по аскетике, которая с некоторых пор не читается и не преподается в нашей духовной академии, не введен предмет православная психология, который анализировал бы психологию страстей, греховных наклонностей к ним, виды их проявлений, корни их и происхождение, и невольно бы научил пастырей быть лекарями грехов и пороков кающихся, и смог бы наглядно, убедительно приводить к покаянию. Такому, который не есть осознание наименования греха в святой исповеди священнику, но есть жительство перерождения сердца с принесением плодов осознания греха, то есть оплакивание, ненависти до проклятия их и страха воспоминания о содеянном. С надоедливой мольбой о прощении и помощи не повторить, ненавидеть и волей от сердца уметь приносить противоположное бывшему, оплаканному греху, дело. Вот тогда только будет покаяние, как святой Златоуст требует. Только тогда священник сможет сказать о себе «Я удостоился быть пастырем» или «Я удостоился величайшей чести на земле, быть пастырем. Вторая и, может быть, самое главное, основная власть и право, и долг, и дар от благодати – воспитывать пастырей и иереев, их постоянно живить, воспитывать, развивать, умудрять и, помогая, подсказывать. Это огромная тема, очень насущная, весьма сложная, но неотлагательно нужная. Неужели все сводится у пастырей и иереев к тому, что храм открыт, богослужение совершается, приход любит свой храм, требы совершаются, жалоб на священника нет? Этого слишком элементарно мало, думается мне всегда. А где огонь пастырствования отцов и иереев? Неужели обслуживание, так называемое, религиозных нужд верующих, есть единственно все за священником и, следовательно, за архиереем епархии, как административным лицом? Это ужасно. Как мы с вами предстанем в день суда, праведному суду, и будем держать ответ за тысячи и сотни душ, хотевших и искавших вечного спасения, а мы эти души только формально обслужили? Пастырь. Пастырь – это воспитатель и предстатель и разрешитель. Три миссии на его плечах. А сейчас они никакой миссии не несут. Они требоисполнители и больше ничего. И мы для них не родные. А пастырь имеет своих родных, как вы для меня. Перестройка духовная. Всех усердно прошу нудить себя к духовной перестройке всей нашей жизни. И только требуется строжайшая духовная настроенность, бояться пересуд, злоречия, лени, нечтения келейного правила, необоснованных причин манкировать святым храмом, распускать себя в праздности. И бояться надо не вести записей укоров своей совести. Каждый чает перестроить себя, свою духовную жизнь, свою совесть и, следовательно, свое сердце, которое порождает, по словам святого апостола Павла, вся злая. Чтобы перестать только числиться в списках православных христиан или в списках монахов, а Богу нам помогающую, Богу нас просвещающую, Богу нас умудряющую быть похожими на Его рабов, рабов не лукавых, хотящих Его возлюбить и Ему одному жить и им дышать всем сердцем и разумом своим. Мера этому – ежедневное о себе беспокойство, о своей смерти, то есть с чем Ему явлюсь, имея Его милосердием ежедневно все, чтобы отстать от своих грехов и привычек, лишающих нас какого-либо оправдания». Это каждый из вас знает твердо, ясно, ибо только несерьезное отношение к своему вечному спасению – причина. Возгревать молитву в сердце и уме, через ум каждое слово молитвы. Обратить особое внимание на поведение своего языка и движение сердца. Печаль о Господе. Это внутреннее чувство печали, что оскорбил и оскорбляешь Господа, чувствуя большую виновность пред Ним. Печаль о Бозе – печаль благодатная и от святого ангела-хранителя. Всякая другая печаль, душевно-чувственная или бессмысленная, беспричинная. Печаль с признаками тоски, бессознательная, от демонов. Как можно даже на минуту подумать, что не управлено, тем более направили в храме, на литургии? Плач. Плач – это называется сердцем оплакивать, через сознание, содеянное и без слов. Выпрашивание «помоги» – это состояние, оно бывает сутками, неделями, месяцами, даже годами. В обители у преподобного Иоанна Лествичника, там была обитель плача, а не покаяние. Очень большая разница – покаяние и плач. И мне, с тех пор, как я монах, мне думается, что плач не только относится к тем, кто оплакивает покаянно свою совесть и свою жизнь, которую провели, нарушая заповеди Божии. Это непосредственно относится к плачущим монахам, избравшим себе путь сугубого покаяния, то есть оплакивание своего прошлого и оплакивание своей немощи без помощи Божией, благодати Божией. И надо понимать, что мы оплакиваем свое семя тли, то есть полное осознание своего бессилия, своей беспомощности противостоять напору греха и упрямому искушению бесов. И это состояние плачущее, оно есть содержание сердца от смирения. Смирение порождает плач, оплакивание своего бессилия и оплакивание своего бесконечного желания тянуться и повторять грехи или грех. Вот почему нужно это глубокое осознание своим сознанием и сердцем, что без помощи Божией, без благодати Божией, без покрова неба мы бессильны противостоять греху, к которому мы тянемся добровольно сами. И плачущий, он выпрашивает помощь, оплакивая свое окаянство, то есть, что его тянет грех, его привлекает грех. Его искушает грех. Ему скучно без греха. Он предпочитает лучше грех, а потом уже святость. То есть, свое рабство Христу. Это плач. И монахи, которые удалились от мира, они удалились не только потому, что они хотят избежать искушений мира и греха. Они удаляются большей частью от состояния плача, оплакивания своего бессилия, своей поврежденности от семени тли, плача, что они посмели оскорблять годами Господа, то есть это высшее выражение любви к Богу. Постоянный плач рождает смирение сердца и ума, страх Божий, неспособность кого-либо обидеть, неспособность тщеславиться, неспособность сознательно нарушить закон Христов. Плач – состояние сердца от осознания, не механического, когда сердце опаляется любви к Богу. Плач есть содержание сердца, постоянное содержание сердца, ненасытное содержание сердца. Плоды покаяния. Очищает покаяние. Плоды покаяния – очищение. Чтобы ты не думала о себе высоко и никого бы не учила, а знала бы серьезно одно смирение. Плоды смирения. Тихость, радость, безмятежность, мир Христа. Плотские страсти. В отношении плотских страстей. Плотские страсти, они сами постепенно улягутся, если будет соблюдаться строгий режим молитвы покаянной и только покаянной, хранение уст, хранение глаз, хранение ушей от любопытства много знать, что мешает постоянству, и оберегание, конечно, чувств. Чистота приходит постепенно. Сразу люди не бывают совершенными, и надо потерпеть шквал помыслов, шквал пожеланий скверных. Надо мужественно на это смотреть и не отчаиваться, а противостоять Иисусовой, назойливым воздыханием Божьей Матери и частым посещением духовника. При таком борении советуется бывать у духовника обязательно раз в неделю, хотя бы даже не под епитрахиль, подойти пожаловаться духовнику или старцу, а в субботу исповедаться. И по мере жалобы на себя духовнику страсти утихнут, успокоиться. Когда же они опять начинают бунтовать, опять назойливо жаловаться духовнику, как матери своей. Повторение греха. Святые отцы учат вот еще чему, очень грозно. Если мы каялись и каемся, но опять этот грех сознательно повторили, то все бывшее, в чем мы каялись, опять подлежит покаянию. По закону блевотины, как пес лижет свою блевотину, так и кающийся, который повторяет свой грех. Потому не дашь Господи сознательно повторить грех, тогда придется опять каяться во всех грехах бывших. Это надо помнить. Подвиг. Что есть духовный подвиг? Кто может сказать о себе, что он абсолютно христианин? Когда он формируется постоянством в подвигах веры, постоянством волевого подвига, постоянством в молитвенных излияниях сердца с умом, то есть в богообщении, но все же от духа сокрушенно и смиренно. Только и только такой путь жизни, даже незаметно для самого делателя, перерождает человека из человека земли и страстей, делает свободным рабом Христа. Подвиг жизни. Подвиг необходим в труде над своими привычками, гнилым сердцем, страстями, с решительностью и мужеством бросить жизнь расхлябанную, праздную, бесстрашную, трудиться над личным покаянием и плачем. Но и дела любви надо обязательно не терять. Подвижничество. Подвижничество тогда Богу угодно, когда оно сокрыто от всех людей и явно только небу и святому ангелу-хранителю. Это есть юродство Христа ради. Нужно радоваться каждому часу одиночества, чтобы читать, молиться, выписывать, молчать, углубляться в себя. Надо следить за собой, все нехорошее замечать, записывать. И тогда будешь застрахован от ошибок, если только наглого ослушания твоего не будет. Чаще писать о своих пятнах совести. Легче будет жить. Надо бояться злоречия, злословия, нетерпеливости на язык. Надо учиться перемолчать, бояться опустошающих жалоб, яканье и самодовольства. Подготовка к исповеди. Надо взять самый лютый, с этого начинать. И как мы боремся с ним? Скажем, язык. Любимый источник греха – наш язык. Это тряпочка, да? Но тряпочка ни при чем, сердечко виновато. Апостол Павел пишет: «От сердца исходит вся злая». И перечисляет все грехи и пороки, помните? Как раз вот этот сундучок как раз и виноват в этом. Макарий Египетский как предлагает: «Возьмись за язык, а потом за помыслы. Когда твой язык смиришь, ты смиришь самого себя». А для этого надо наладить все-таки молитву, то есть тепло, этот жар. Пока молитвы не будет домашней, церковной молитвы не будет, ничего не будет. Церковная молитва не научит молиться, нет. Церковная молитва только дает жар, тепло для домашней молитвы, для личной, сокровенной молитвы, но не научит. Научит личный опыт ежедневной молитвы, лучше всего вечером или ночью. Утром, пожалуй, некогда, потому что надо бежать на работу, заниматься делами и так далее. Мы часто говорим так: поужинаем и спать захочется. А святые отцы говорят: не ужинай, сначала займись молитвой, а потом поужинай. А после ужина продолжи немножечко гуляючи, самое обычное. Но не рассчитывай, что будешь молиться после ужина. Не придется, там захочешь спать, расслабленным будешь. Но нужна дисциплина жить по часам. Подготовка к причащению. Часто невольно думаешь: как же так? Они читали эти молитвы ко причащению, они говели, готовились ко причастию, и они равнодушно читали эти молитвы ко причащению, которые мы ведь все читаем, но каждый читает эти молитвы по-своему. А они читают большей частью равнодушно, без содрогания. Даже не имеют желания перечесть, глубже понять эти мысли. И также часто в монастырях прочел и все, пошел служить, пошел причащаться. А преподобный Серафим Саровский, например, и такие великие люди, они читали эти молитвы ко причащению 2 часа. 12 молитв, 2 часа. Вопрос: одни молитвы? Да, без канонов. Они переживали. Почему они и слепли? И кто быстро читает, тот, значит, не понял весь ужас, что там написано в этих молитвах. Покаяние. Покаяние есть первое. Осознать грех. Второе. Оплакать грех. Третье. Сожалеть о содеянном. Четвертое. Выпрашивать: прости, не помяни. Пятое. Ненавидеть, презирать грех. Шестое. Клятвенно: не буду больше. Седьмое. Мольба: помози. В осознание приносится анализ факта. Произносить одно название греха не есть покаяние. Что есть покаяние? Покаяние есть: первое – осознать грех, второе – оплакать грех, третье – возненавидеть грех, четвертое – оставить грех, пятое – проклясть грех, боясь его, как заразную болезнь, шестое – принести священнику этот грех на святую исповедь. Седьмое. Умолять о помощи, больше его не повторить, понимая ясно, что без содействия, помощи и благодати Божией наше гнилое, немощное, убогое хотение – ничто. Надо знать, что не всякое покаяние Бог принимает, что не всегда мы получаем прощение своих грехов, что приносить свое покаяние непременно должно без лукавства пред собой и священником, принимающим покаяние на исповеди. Надо твердо и ясно знать, что прощение грехов не дается безусловно и навсегда, так как прощение греха дается под условием, чтобы прощенный этим грехом больше бы не грешил. Только тогда прежние грехи не будут вменены тебе в вину и здесь, и на мытарствах, и на окончательном страшном суде. Если же ты вновь начал грешить, то призовешь на свою голову наказание и за те грехи, за которые ты не осужден и мог бы быть окончательно прощен. Покаяние и плач воспитываются через постоянное самоукорение и покаянную молитву «Помилуй меня», но с условием оберегания чувств, языка. Люби строго хранить чистую-чистую совесть и страх Божий, и память смерти, и ответ за все. Помни ежедневно, за каждое гнилое, греховное движение сердца мы дадим ответ в день суда. Покаяние есть второе крещение. Только покаянием мы можем оправдаться с верою, ясно твердую, от смирения сердца и ума, без чего спасение немыслимо. Не надо уставать каяться. И надо каяться не только сознанием, а выпрашиванием прощения и помощи, чтобы не повторить грех. Мы надеемся как-то на себя, на свои хитрости, на свои мудрости, на свои ловкости какие-то, на какую-то умственную способность избежать греха. То есть мы показываем свою самость, самоцен, гордость, что, мол, я хоть и каюсь, но я надеюсь на себя. До тех пор, пока мы сердцем не смиримся и не поймем, и не будем плакать и исповедовать свою слабость, немощь, бессилие и ничтожество без помощи Божией и благодати Божией, до тех пор, конечно, мы грех не оставим. Он будет повторяться. На все есть закон, есть правило от святых отцов, то есть покаяние. Это что? Осознать грех, оплакивать грех, исповедовать грех, ненавидеть грех, проклясть грех, бояться греха, избегать его и не повторять его больше. И для этого умолять о помощи и ограждении. И тогда грех прощается и никогда больше не помянется. А если грех сдается священнику и человек его повторяет, то грех остается на нем. А священник незаконно читает разрешительную молитву в утешение мнимо кающемуся. Если он не имеет намерения оставить или не хочет оставить, не может оставить, то не причащаться. Исповедоваться можно, а причащаться не надо, пока грех не оставлен. Так требует Златоуст. А мы этого не соблюдаем. Вот почему и бываем и больны, и бесноваты, и несчастны. Все только поэтому. У нас с вами разные грехи. Скажем, мы не оставляем, а только сознаем их, что мы виноваты. Раскаиваемся в них, но не хотим от них отстать. Не хотим их оставить навсегда. Их ненавидеть, проклинать. Покаяние – это добродетель по Златоусту. Она приобретается годами. Если свое сердце человек запачкал страстями, а отроку или юноше, который получает понятие о покаянии, тому можно быстрее. Тот постигает эту добродетель в полгода. Если он поймет, что такое покаяние, чистая незапятнанная совесть, то он это схватывает и усваивает. Состояние покаяния и делание покаяния – это две разные вещи. Движение сердца покаянное – это одно, а делание – другое. Ненависть и оплакивание нужно сочетать, одно с другим. Ненависть ко греху и оплакивание своего умения любить этот порок. Когда мы каемся, мы ведь оплакиваем наши погрешности, да? И наше тяготение ко греху. и нашу беспомощность без благодати Божией. Все это вместе взятое и есть покаяние. Мы, кажется, как-то говорили и читали, что покаяние есть осознать грех, оплакать грех, исповедать священнику грех, ненавидеть грех, бояться греха, или того места, или того человека, где был грех, как бы не впасть второй раз. И все эти четыре состояния – это и есть вместе взятое покаяние. Когда одно из них отсутствует, это уже не есть покаяние. Православно толкуя и исповедуя, что такое покаяние, осознать грех, оплакивать грех, исповедовать грех и бояться греха, и умолять «помоги», «огради». А без пятого делания оно не приведет ни к чему, потому что мы опять будем спотыкаться, опять будем грешить. А когда мы выпрашиваем «помоги, огради», «исцели это пятно, которое остается на совести, на сердце», «выскобли, чтобы не было тяготения к греху», это есть покаяние. Притом, формы покаяния бывают разные. Мытарь каялся – это одно покаяние. Блудница каялась – это другая форма покаяния. Моносей каялся – у него другое покаяние. И разбойник на кресте каялся – тоже покаяние. Он, значит, настолько глубоко исповедал Христа распята, что он Бога-человек, что сказал только два слова «помяни мя, Господи, во царствии Твоем», то есть по-русски «вспомни меня, Господи, во царствии Твоем». Настолько глубоко было его смирение, да? И такая уверенность, вера, что достаточно будет вспомнить Бога человеку, этому удивительному человеку, который распят с ним на кресте, вспомнить, и он будет уже оправдан. Блуднице каяться было труднее. Прости, но помоги. Потому что простить одно, если я не повторю, да? А если я буду говорить «прости», но буду делать, потому что мне хочется, или я не удержусь, это еще начало покаяния. Вот почему удивительная, сильная форма была покаяние Марии Египетской. Она оплакивала и отрезала себя от искушения, да? И грызлась хотением этой пищи, этого вина, этих ощущений блуда. И пустыня ее жгла, голод жег. Даже одежды ее превратились в нитки. Она ходила нагая, и она этого не замечала благодатью Божией, потому что она была пронизана этим желанием, чтобы Господь простил ей. Она, не зная того, что она святая, уже была святая. Она переходила Иордан как по суху. Когда Зосима пришел к ней, она сказала: «Через год ты не придешь, ты будешь болен, а еще через год ты приходи». Она знала, что он придет и не застанет ее. Лев ее похоронит. Покаяние мытаря, милостив буди мне грешному. Значит, он психологически понимал, что он ничего не имеет права просить, только милости. Эта милость Бога-человека, она, может быть, снимает с него эту тяжесть. Тяжесть грехов, осуждения, насильника, фининспектора. Он ведь сажал в тюрьму за подати, которые он самовольно накладывал. Он людей обирал. Это обирание людей ради себя – это высшая форма жестокости. Большей формы нет, как быть мытарем. Не ради государства, не ради императора или Понтия Пилата, а ради обогащения себя. Он должен принести обратно все награбленное, да? И как он принесет, у него выразилось очень ярко и глубоко. «Милостив буди мне грешному». Какое смирение сердца, да? Это замечательная канва для нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, милостив буди мне безумному, гнусному. Итак, весь пост. Это одна из форм покаяния. Покаяние есть осознание, оплакивание, намерение больше не повторять, каменное, выпрашивание «помоги». Это есть вся совокупность покаяния, то есть осознание, сожаление, исповедание священнику, твердое намерение больше не повторять и выпрашивание молитвенное «Помоги и прости». Покаяние есть осознать, раскаяться, исповедовать грех или грехи, давать клятву возненавидеть, проклясть и умолять «Помоги», чтобы больше не повторилось. Это вместе взятое и есть покаяние. Некоторые дают цветы, гроздья, плоды покаяния, подвиги и так далее, и так далее. И, конечно, такой человек, по-настоящему кающийся, он больше эти грехи или грех не повторяет. Если он повторит, то он бежит каяться, оплакивать его, исповедовать и выпрашивать прощение с ненавистью, с проклятием греха и содроганием. Если вспомнит, то с содроганием вспомнит, как он грешил. Это и есть покаяние. Такое покаяние Господь принимает и снимает все. И бывает извещение, что нам прощено. Начало покаяния берется с языка. Пока язык не обуздан, никогда покаяния не будет. Язык дома, язык на работе, язык везде. Объявить суровую скупость на язык. Не на карман, а на язык. Каждый да разумеет, с чего надо начинать. Покаянная молитва. Учиться надо молиться покаянно. Состояние покаянной сосредоточенности придет по мере трудов над молитвой, своим языком и неосуждением людей. Поклоны. На святой горе Афон, на Пасху, все кладут поклоны. Поклоны – потребность сердца, а не гимнастика или бесовское проявление тщеславия и самодовольства. Помин. Часто во время проскомидии, когда вынимаю частичку за усопшего, вижу человека, за кого я вынимаю. В тот момент, когда вынимаю частичку, покойник мне делает поясной поклон и отходит. Одного забыл имя, тогда сам покойник сказал: «Меня зовут Владимир». Бывает очередь на весь храм, ожидают своего помина. Ведь покойники ждут и нуждаются в помине. Богоугодное дело – чтение поминания по умершему, только тогда, когда он в полном мире и согласии умер, предстал Богу на суд. Во-вторых, если за ним не числится ничего чужого и смертного, и частица, которую священник кладет на дискос, она бывает только мирная, радостная, тихая. Это и есть извещение нам, что он уже в числе оправданных. Помыслы. Как иноку надо быть бдительным, внимательным к своим помыслам? Запись исповеди вести подробно, не называя какие помыслы, но назвать обязательно происхождение и причину возникновения. Проанализировать, откуда, почему, не было ли твоей воли, интереса, желания, движения, любопытства сердца, разговора, почему не ушел. Тут страх за сердце, за волю. Помыслы от бесов, чтобы мешать молитве и любви к Богу. Помни всегда, на молитве бесы донимают всякими помыслами, чтобы отвлечь, охладить от молитвы. Не смущайся, не слушайся этих мыслей, но молитвою и самоосуждением, самовысмеиванием гони их от себя. Эти мысли бывают и воспоминательные, и злые, и деловые, и обидчивые, и святые, и добродетельные. Все они от демонов, чтобы смутить и отнять молитвенное Богу предстояние, чтобы мы вычитывали молитвы с прохладцей и поспешностью, занимаясь подсказами бесов. Немедля применяй всемилостивую Иисусову Богородицу, хлыстом молитвы прогоняя их. Умоляя о помощи, гони их. Вопрос. Очень прошу помочь мне, как бороться с помыслами. При первом же обнаружении их бить Иисусовой и противоречием. Вопрос. Их исповедовать тут же Богу? Только Иисусовой. Помилуй меня, помози мне. Вопрос. Как не допускать до глубины сердца? Чистить сердце надо покаянием и трудом внимания над собой. Попущение Божие. Злое, если бывает с нами, или болезнь, или несчастье, или горе, попускается небом из любви к нам, как мера наказания или мера ограждения, предупреждения, покрова, даже мщения, за нераскаянность, новое исцеление или искупление, или избавление от наказания по смерти. Пережить это невыразимо трудно. Послушание. Послушание есть безмолвно все исполнять, ничем своего «я» не выражать, своей воли искоренить не иметь. Хвалят – молчи, бронят – молчи. На напраслину молчи, бойся жаловаться, только узелками. Слезы саможаления – зловоние Богу. Знаешь – молчи, не знаешь – молчи. Словечко «я» да умрет в тебе. В отсечении воли и подчинении себя законам кротости и смирения, младшим и старшим, всем без исключения, это есть послушание. А официальное послушание, несение порученных тебе обязанностей по монастырю, само собой разумеется, то есть исполнение со строгостью возложенных обязанностей, всегда только пред лицем Божиим, забыв непременно о том, что начальство монастыря будет взвешивать качество и точность выполненных обязанностей. Это хождение в присутствии Божием и глаз совести о качестве исполненного послушания, то есть исполнении возложенных обязанностей, доверенных и порученных начальством монастыря. Это само собой разумеется. Степень усердия и точность выполнения послушания – это шлифует, конечно, сердце, но только непременно в присутствии Божием, зная, что игуменья монастыря – сама Пречистая Божия Матерь любого монастыря, и любой монастырь имеет игуменьей Пречистую Богоматерь. Трудность послушания – младшим или равным себе, а не только старшим, то есть отсечение воли – без проявления лакейства и человекоугодничества, она обычно всегда очень болезненно проявляется у поступивших в монастырь и принявших монашество, потому что унизить себя перед младшим или равным не так-то просто. Наше естество вообще гордое, а монашество без смирения, оно вообще не монашество. Это просто обеты и одежда. И мы будем судимы как гнусные издеватели над обетами монашества. Можно сослаться на Авва Дорофея, как он описывает святость послушания своего ученика. Это образец для всех нас. К примеру, так. Какое правило он ему дал однажды читать? Три святое. И он это свято исполнял. Хотя бы такая деталь, но это было так свято исполнено, что он стал блаженным и почил о Господе в селении преподобных отцов. Святость послушания, точность послушания, которая не знает ни родства, ни дружбы, ни личной близости. Детское отношение чада к Авве – это первое и основное требование в духовной жизни. Любовь и дела любви выше всего. Неправильно поступают, если послушание откладывают ради молитвы, и послушание выполняют кое-как. Послушание – основы мирности, уверенности, ограда, училище смирения, источник радости. Послушание – детская вера, вопли, смирение до дна, самоосуждение только пред Богом и Божьей Матерью, но не перед собою, где бес подсказывает. Послушание не знает ни переспроса, ни рассуждения, ни любопытства, ни сомнения. Подчиняется и верит тотчас, по-детски. Без послушания немыслимо приобрести и сохранить смирение, а без смирения сердца нет вечного спасения, нет услышания, муки здесь и страдания без конца. Послушание есть отсечение воли и отсечение хотений сердца. Есть показатель смирения, смиренно-мудрия, любы и честности. Почему оно всегда должно быть точно и неотложно, и наилучше исполнено, так как делается самому Богу. Непослушание есть противление всем этим свойствам сердца. Пост. Пост должен быть постом ради Бога, Ему посвященный, а не телу. То есть не диета, а чтобы мало есть, не пресыщаться, тогда дух свободен. Тело немощно, а дух свободен. Великий пост – радостное время, чтобы совсем изменить свою жизнь. Грехи забытые, неисповеданные, плохо исповеданные – надо записывать, копить, как драгоценный капитал, чтобы разрешиться от него. Записывать терпеливо, ничего не упускать и вести все это сюда. Какое ошибочное непонимание поста, когда это не связано с тайными духовными подвигами, то есть трудами, а только бывает обрядовое и физическое. Такой пост буквально ничего не дает, даже озлобляет человека. Люди на почве воздержания озлобляются и впадают в состояние крайнего уныния, а это доказательство неправильности понимания святости поста. Бывают экстазы, духовные экстазы озлобленности или экстазы тщеславия, не на почве уныния, а как продукт неправославного понимания святости поста. Вот почему впавшие в духовную гордость, то есть прелесть, они все постятся. Они очень немирные, потому что у них плача, стона постного нет. А тот, кто постится, тот вопиет: «Помилуй меня, пощади меня». Он считает себя и чувствует себя не только считает, что он худший из худших, последний из последних, самый худой, самый гнилой, самый нехороший грешник. Это состояние плача, стона, он выражает в воплях молитвенных. И поэтому у таких людей такая святость поста бывает, только сияние. Таких, когда мы видели постящимися, они светятся от радости, от тихости, от поразительного какого-то детского веселья, хотя они не ели и не пили 3 дня. И молились, конечно, 3 дня. Но молились большей частью не по книгам, а Иисусовой или как-нибудь по-другому. Достойный есть яково истину, когда особенно хорошо понимается молитва «достойный есть», то есть когда есть особое внимание Божией Матери, когда он прикладывается к кончику пальца на иконе Божией Матери, яко самой ей сущей. Это дает все пост. А кто жирно живет, тот никогда этой радости не знает. Молитва и пост, воздержание всяческое и милостыня есть показатели и выразители любви, любви к Богу, а следовательно и ко всем нас окружающим. Пост в среду и пятницу. Как быть, между прочим, с нарушителями среды и пятницы в среде неверующих? Всегда соблюдать строго среду и пятницу в среде неверующих. Не говори, что я пришел в дом неверующих людей, безбожников, и я буду есть с ними в среду и пятницу, чтобы их не обидеть, не оскорбить и не быть фарисеем. Нет, это неверно. Это песнь бесов. Бесы внушают такую песню петь. В доме безбожника, если и пришлось в среду и пятницу быть, надо не оскорблять Господа, вездесущего, всевидящего. Дело ведь не в принципе нарушения устава церковного, дело не в этом. Устав церковный учит нас любы. Мы боимся оскорбить вездесущего, всевидящего. Бог смотрит, Бог видит меня. Как я буду нарушать среду или пятницу, хотя бы и в доме безбожника? Вот и покажи это безбожнику, что я никак не могу нарушить, что я тогда буду поругателем своих законов. Нет, как оскорбить вездесущего, который смотрит на этот стол и видит, как мы сидим здесь? Постоянство. Моему любимому чаду духовному во утешение и напоминание, что без постоянства в трудах незримых, тайных от всех людей, молитве и плаче, при непременном оберегании своих уст, сердце постепенно станет другим, новым, Божиим, и будет способно воспринимать уверение неба о надежде, о вечном спасении. Постоянство придет благодатью Божией постепенно. Строгим соблюдением режима дня и молитвы, по мере очищения исповедями, проникаться надо страхом Божиим, страхом ответа и возмездием, страхом нечаянной смерти. Постоянство в покаянии. Постоянством в покаянии, в молитвенных трудах и научении себя смирению. Трудом над молитвой, над очищением себя, настойчиво и постоянно умоляя о помощи, сознавая все свое бессилие и убожество. Постоянство в молитве. Это приходит трудами. Учитесь молчанию, скупости на язык. Это научит Иисусовой. В Все духовное делание приходит упрямой настойчивостью, постоянством, битвами, покаянностью. Похвальба. Чтобы мысли похвальбы не приходили, всегда отсекай их одной мыслью. Молюсь от страха за мое множество грехов, от страха, что мытарство не пройду, так как я смердящая грешница. Хвалиться пред собою — грех великий, и смешно, и глупо, да и непростительно. Праведность. В чем заключается праведность? В усвоении сердцем закона Божия. Благочестие — исполнение положенных обрядов и положений, установленных церковью, посты, молитвы, хождение в церковь, поведение. А праведность — это состояние сердца. Усвоение закона Христа сердцем, то есть смирение, кротости, долготерпение, целомудрие, исповедничество – это праведность. Вот почему Симеон Богоприимец, он имел два свойства – он был праведен и благочестив. Сначала было благочестие, которое дало ему праведность. Праведность есть бесстрастие сердца, есть совесть, не знающая греховных страстей душевных. То есть ответить на всякое только добром – любовью. Ответь кротостью и мирностью любви, всячески ближнего извиняя, кротостью на всякое зло и не вспоминать это никогда. Правила. В отношении участия в братском правиле. В общежитии это обязательно. Но участие в братском правиле, оно бывает очень болезненно для того, кто пытается учиться молиться. Потому что в некоторых монастырях в настоящее время идет вычитка правила, грубо говоря, на перегонки, кто скорее. Это вычитывание правила, вопреки предупреждению преподобных отцов, оно разрушает молитву, конечно. Но стоять нужно. Советуется про себя обучаться Иисусовой молитве, чтобы не осуждать никого и не потерять этого тепла. Пусть они читают, как хотят, а в это время заниматься Иисусовой своей, чтобы не вкрался в сердце дух осуждения. И не превозноситься. «Я буду молиться в келье сам». Если духовник или старец считает полезным дополнительно дать правила келейные, чтобы разжигать ревность о Господе и обучаться плачу, то это дело, конечно, духовника-старца. И каждому дается правило личное, по его способностям духовным. Одному Иисусово правило, другому – особое обращение к Божьей Матери. У каждого свое. А новоначальным полезно, конечно, давать только утренние молитвы и на сон. Если они читались невнимательно на общем правиле, то перечитывать очень полезно. Давать как за послушание. Всякое самочинное чтение надо пресекать и за это наказывать, потому что это уже будет не послушание. Должно быть неопустительное выполнение правила, вычитывание. Если появляются долги, крестиком отмечать в тетради. Будешь каменное, деревянное, бесчувственное, придется заменять любыми акафистами и канонами, себя расшевеливать. Будет брань, тогда поймется и усвоится молитва: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости, прости, никогда не помяни». Дисциплина молитвенного правила – есть закон сердцу, воли, привычки и совести от страха. Почему у монаха все начало его иноческой жизни, сначала правило иноческое келейное, потом дисциплина языку и потом страстям своим телесным, скупости, жадности, всем проявлениям гордыни? Таким образом, праздность у монаха вообще исключена. Право осуждать. Кто дал право обличать, корить, укорять, стыдить, напоминать о минувшем, плохом или печальном? По какому праву можно на своем настаивать или требовать под предлогом какой-то правды или старшинства, или звания, или мнимого жизненного опыта? Старший, опытный и мудрый, да будет всем слугой. А слуга не учит, не воспитывает, не обличает, не жалуется, не унывает, не ищет в философствованиях оправдания. А кто смеет сказать Богу, что «я не хочу быть слугой»? Кто? Православие. Православное христианство имеет благодать Святаго Духа в себе, и смысл православия есть общение с Духом Святым и его носить в себе. Оно может все. Это как раз и признак православности. Дары боговедения или дары ведения – вот чем владеет православие, потому что вне православия мир не знает этого богатства. Никакие католические, протестантские, англиканские, армянские, эфиопские исповедания этого не знают. Преподобный Серафим об этом подробно изъяснял Мотовилову. Но даже забыв, о чем говорил преподобный Мотовилову, здесь вы слышите тоже. Но виновно именно богообщение, которое дает богопознание. А богопознание дает боговедение. А боговедение дает дар рассуждения, чем владеет только православие, и жизнь только в нем. Православие – это такое счастье, такое богатство. Именно единственно оно учит и дает все пути, чтобы спастись. Никакое католичество, никакое протестантство, никакая другая форма веры и исповедания не дают того, что дает благодать Святаго Духа через Святое Православие. Западная Европа, католики и протестанты всех мастей и так далее, они покаяние толкуют по-своему, они ссылаются на милость Божию, потом они ссылаются на веру, веру без дел. Дела не нужны, одной верой можно спастись. Дел не нужно, достаточно только верить, и ты спасен. Ты будешь вор, прелюбодей, ты будешь какой-нибудь преступник, но ты веришь, и ты уже спасен. Какое искажение Слова Божие! Когда Господь сам в Евангелии от Матфея говорит, что вера без дел мертва есть. Нам ведь говорит евангелист Матфей, зачем же искажать по-своему? А нашлись такие толкователи по-своему, которые так толкуют, чтобы помочь людям жить по-человечески, не отнять сласти плоти и мира ко греху. Православие есть единственная истина на земле, единственное благодатное общество, сохранившееся от катакомб, от Господа, от святых апостолов. «Мне было уже ничего не надо, этому я подчинил все, это было смыслом моей жизни». То есть вечная вечность и путь спасения через православную церковь. Значит, нужно православие, и нужно быть в православии, то есть в ограде церкви, и тогда я обеспечен своим спасением, если буду сохранять законы Христа и учение православной церкви. А помощь мне – отцы церкви, учители церкви, пастыри, но не други. Други мне будут только мешать, расхолаживать и отнимать время. Какое наше великое счастье, что мы православные люди, что над нами совершается таинство, что с нами полное исцеление, искупление от грехов, чего нигде, нигде от века нет. И в Риме, латинине, они лишены этого дара прощения и исцеления, потому что они неправильно толкуют акты покаяния. Вот что замечательно, что мы удостоились быть в числе иночествующих, в числе спасаемых. И почему так строго придирчиво надо придираться к себе, прежде чем приступать к святым Христовым тайнам? Православная Церковь. Она абсолютно полна своей благодатью озарять, освещать, учить, рассуждать, как дар благодати Святаго Духа, и правильно определять. Вот почему епископ Феофан Затворник Вышинский – это особенно драгоценный человек для православного мира. Это был педагог, который умел людей научить педагогически распознавать грех и отучать от греха. Таких педагогов у нас, к сожалению, мало. История нам дает какие-то единицы. Преподобный Максим Грек, насколько я помню, тоже был педагогом, но жестоко пострадал за это. Его жгли на костре, он кончил жизнь мученически. Между прочим, лежит своими преподобными костями в Троице-Сергиевой лавре. И очень редко кто знает, что преподобный Максим Грек лежит в Загорске. Праздность. Праздность – это есть бесконечная степень нарушения хождения в присутствии Божьем. Мы настолько переключаемся на свои страсти и привычки, что забываем о хождении в присутствии Божьем. Это рассеянное, несобранное состояние – это и есть праздное, беспечное житие. А пришел конец, надо будет отдавать отчет, и вот тяжко и больно, и страшно. Одни занимаются отдыхом, другие занимаются квартирой, третьи занимаются каким-нибудь увлечением и теряют чувство быть в себе. Это не христианское состояние. Превозношение. Всякое превозношение, самоцен, это гниль и мерзость пред Богом, и радость с похвалой демонам и эфиопам. Предопределение. Предопределение – бесовский обман. Ведь по молитвам церкви и милостыней можно душу освободить из дна ада. Так что же бесу обманывать? Предстояние пред Богом. Предстояние пред Богом отнимает страшно много телесного здоровья, до истощения. Я сказал, литургию совершить – это перенести 10 мешков муки по 15-20 килограмм. Это еще ничего. Вот по 150 килограмм. Для такого, как я, слабого, эти 15-20 килограмм – то же, что и 150 для другого, крепкого человека. Мы подчас входим в алтарь, как на рабочее место, не молясь дома и по пути до храма. У нас бывают такие случаи, что не успевает священник или диакон прочитать правила, его заставляют служить. Можно ли отказаться? Нет, надо служить. И после литургии он дочитывает, не причастное правило, это будет насмешкой, а каноны. Предчувствие. Святые отцы нам отвечают на этот вопрос совершенно утвердительно. Да. И я могу сказать «да». Милостью Божией, через ангела-хранителя, нам, грешникам, попускается узнать предварительно настроение, чтобы быть готовыми на какие-нибудь тяжкие страдания. Обычно это бывает состояние тоски или глубокой формы уныния, подчас беспричинного. Между прочим, эти люди проверяли себя, ходили к духовнику, каялись, старались очистить свою совесть пред Богом, причащались, но это состояние тоски не всегда проходило. А как следствие этой тоски складывалось, совершалось какое-нибудь большое событие у этого человека, и они Бога благодарили, что Господь как бы готовил их к испытаниям и страданиям. Я не раз это на себе испытал. И с нами тоже бывает предупреждение, милостью Божией, когда назначено промыслом Божиим какое-нибудь испытание. И Господь предупреждает, чтобы не было бы так больно и тяжело и неожиданно. Смерть какого-то нам очень близкого человека, например, или какие-нибудь напасти тяжелые. Это я на себе испытал 12 раз в жизни, и всегда происходило потом событие. Прелесть. Прелесть есть самоцен духовный. А если совесть грызет в круговой неисправности, то какая же тут прелесть? Преподобничество. Преподобничество есть подражание Христу, Его заповедям блаженств усвоить сердцем и делами. Привычки греховные. Мы боимся отказаться от любимого греха, от любимой привычки. Приходит смерть, ох, ах, и мы не отстали от нее, мы с этой любимой страстью, любимым грехом, так и уходим в вечность. А формально? Исповедовались? А исповедь такая пред Богом не имеет никакой силы. Только таинство и прошение церкви, они имеют большую силу и помощь. Пример святых отцов. Мы должны брать пример от святых отцов. От одних молитву, у других любовь к Богу и так далее. Самое драгоценное – идти царским путем, но все делать только тайно, ни в коем случае не учить людей, не обличать, цитируя святых отцов. Молчи, молчи, будь дурой, а ты дурой не хочешь быть. Ни на какие разговоры не отвечай, молчи в тряпочку и не объясняйся всем, и не оправдывайся. Ты в пустыне. Пустыня, поняла? Ты живешь в пустыне. У тебя никого нет, кроме Божией Матери и меня, пока я жив. И надоедай ей так же, как мне надоедаешь. Разговаривай с ней, проси, кричи ей «караул». Молись ей. Много молись, жалуйся. Обедать не садись, если не прочитала ей акафист. Природа. Можно любоваться красотой природы, строением, как творение мудрости Божией. Это восхваляет, радует Бога сердцем и умом. Пристрастие. Очень обидная и оскорбительная путаница. Смешение любви с пристрастием. Пристрастие к человеку – это не чувство любви, а чувство эгоиста, который любит себя, любуется собой, жалеет себя и приносит в жертву своему эгоизму человека. К этому душевному пристрастию еще пристраивается похоть, влечение полов. А кощунственно – это пристрастие, человеческое чувство, животное, оно оскорбительно называется любовью. Это святое слово «любить», «любы» не имеет никакого отношения к пристрастию. Очень жалко, что мы, православные люди, дерзаем оскорблять это чувство, святое слово «любить», «любы», и применяем это в жизни, когда это никакого отношения к любви, к этому святому слову и понятию, и состоянию не имеет, а только человеческое пристрастие, связанное с животными инстинктами. Пристрастие есть влюбленность, но не любить друг друга просто немыслимо, когда склеены духовно. Жить только для себя нельзя. Надо за счет своих, несуществующих для Бога подвигов, понести всякую возможность дел любы и милосердия по долгу имени христианского, если нет потребности сердца. Причащение. Каждый из нас, причащаясь тело Господне, является телом Христовым и здесь на земле, и в вечной вечности. Является залогом вечной вечности, залогом того, что мы тело Христово, и тем будем после смерти. Мы с тобой возьмем именно эту крупицу тела Господня, которым причащаемся на земле. Иногда поражаешься, как люди дерзновенно подходят к чаше и без содрогания причащаются. А мне казалось, что только на коленях можно причащаться, как принято у католиков и у англичан. Я, будучи англичанином, причащался на коленях у престола, и католики тоже, они не посмеют стоя причащаться. Тем более, что мы исповедуем совершенно ясно, что это физическое мясо человеческое в крови, только по милости Божией оно в виде хлеба и вина. А многие из нас видят мясо, человеческое мясо в крови. И вот почему очень странно кажется, как мы легкомысленно готовимся к причастию, и как мы легкомысленно себя ведем после причастия, как мы легкомысленно прослушиваем чтение благодарственных молитв, кощунственно и небрежно. Когда мы знаем, что многие запираются после причастия, чтобы оставаться с самими собой и ни к кому никуда не подходить, и не есть, и не пить до 6 часов вечера, будучи как бы ошеломленными тем, что они удостоились причаститься. И вот почему частое причащение, оно не советуется, а только в установленное церковью время, 4 раза в год, но максимум 6 раз в год, но с приготовлением 5 дней перед причастием, и обязательно беречь себя 2 сутки после причастия. Некое чадо мое духовное, монахиня, спрашивает, сколько раз ей в году причащаться святых Христовых тайн. Потому что в 1961 году, когда она была обращена из язычества в христианство, она имела извещение во сне, по которому можно было судить, что ей надо почитать каждый день месяца, 10 число. И я поэтому ей вменил в обязанность каждый месяц, 10 числа, приступать к святой чаше. В 1965 году она удостоилась после длительного покаяния и проверки пострижения в мантию. Сейчас она монахиня. И она настойчиво добивалась все время причащаться во все господские и богородичные праздники, так что чуть не 15 раз в году получалось причащаться. Я этому, конечно, препятствовал, и на ее настойчивое письмо, когда ей причащаться, я ей пишу закон, то есть святое послушание. Не схимнику благословляется приступать к святым Христовым тайнам в Рождественском посту 2 раза, в Великом посту 2 раза, в Петровом посту 1 раз, в Успенском посту 1 раз, в день монашеского ангела 1 раз, в день пострижения в мантию 1 раз и в день Святой Троицы. Таким образом, 10 раз в году. Если по тяжелой болезни, по вызову священника на дом приступить, то благословляется, конечно. Самое важное вот что. Бояться как болезней, тифа и тяжелых других болезней, причащаться святых Христовых тайн себе в осуждение. А этого как раз мы не боимся. У нас об этом заботы нет. Невозможно совместить молитву, услышание, говение, исповедь и приступать к святым тайнам, пока мисс сердце не простило, не примирилось, не терпит, ненавидит, завидует. Приступать только по собранности своей, по своей покаянности и при ясном, ясном зрении своих грехов. Кое-как, только потому, что есть обычай смотреть преступно. Приступать страшно, так как едим и пьем уголь горящий, огонь, благодать, подлинное, живое тело и кровь самого Господа. Лучше лишить себя, но не дерзать пустым. Мне страшно нравится статья Иоанна Златоуста о теле Христовом. Каждый из нас, причащаясь тело Господне, является телом Христовым. И здесь, на земле, и в вечной вечности, это является залогом вечной вечности, что мы тело Христово, и там будем после смерти. Вот почему кое-кто сегодня высказал мнение, что я себя лишала тела Господня частого причащения, значит, я могу не унаследовать этого залога вечного спасения. Мы с собой возьмем именно эту крупицу тела Господня, которым причащаемся на земле. Хотя мы и причащались часто, может быть, в суд и в осуждение, но причащаемся от веры. И так как мы причащались подлинного тела Господня, подлинного, и освящались мы, и просвещаемы этим были, то мы это и возьмем с собой в вечную вечность. Что недостойно, это дело совести, а физически мы освятились, а недостойно причащаемся мы очень часто, очень часто. Вопрос. А как достойно причащаться? Достойно причащаться, собственно, никакой православный человек так не имеет права даже и сказать. Смирение не позволит, плач не позволит. Поэтому великий подвижник Божий никогда не скажет этого. Мне часто думается, что преподобный Серафим Саровский, какими дарами Святаго Духа не обладал, он никогда не считал себя достойным причастником тела и крови Христовой, а всегда плакал и рыдал. А когда причащался, он видел в осуждение, в тягость и в муку или в обновление, в освящение. Поэтому, когда он читал благодарственные молитвы, как он сиял, как он ликовал после причастия, это мы с вами знаем. Всегда надо чувствовать свое недостоинство. Только милостью Божией мы дерзаем причащаться. Как бы мы ни плакали, как бы мы ни желали получше исповедаться, как бы ни желали лучше почитать каноны и акафисты и правила ко причащению, мы все равно чувствуем, что ни в коем случае не достойны. Но мы утешаемся тем, что мы сохраняем эту мирность и молитвенный строй, и нам не мешает никакое уныние, мы поэтому и дерзаем. И это мы называем милостью Божией. А когда причастимся, невольно сказывается в нас, как мы причастились. В суд, в осуждение и в тяжесть, или в радость в освящении. Почему и Иисусово ликование бывает: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, слава Тебе!» Дальше мы не можем ничего говорить, только это, 500-600 раз сказать: «Слава Тебе!» Но только когда ты на самом деле в состоянии тихой радости, мирности абсолютной, то есть извещение, что причастился не в осуждение. Или так, у мирян, не знающих Иисусовой молитвы, прочесть по 3-4 раза благодарственные молитвы и не начитаться. Как Феофан пишет, он прочел 3 раза, пришел домой, бежит к своим иконам и там опять читает, и, выходя к людям, молчит. Он не смеет ничего говорить, он в тихой радости, как мы называем пасхальной радости. Это признак обновления и освящения. А когда у нас бывает неловкое причащение, нам хочется прочитать благодарственные молитвы поскорее, как бы избавиться от чтения. Почему-то сегодня мне не по себе, мне печалится после причастия. Начинаешь копаться, почему же сегодня так, а на прошлой неделе было совершенно иначе. Если мы придадим забвению это состояние и не запишем, в нас может постепенно и угаснуть ревность о Господе. Надо найти причину, почему я причащался в непасхальной радости. Было осуждение, или мысленное осуждение кого-то, или утаенный грех, или какая-нибудь страсть, которая плохо мною была освящена на исповеди. Или на исповеди я кого-то осуждал, а себя оправдывал, себя извинил, а малейшее самое извинение на исповеди — это вменяется, оставляет след тяжести. Причащение в осуждение. Признаки причащения в осуждение, когда после потребления святых даров наступает хладность, праздность, желание скорее переключиться на человеческое, наступает печаль и даже тоска. Промысл Божий. Так убедись, что нашей жизнью управляет промысл Божий, Его бездонное милосердие, Его долготерпение и благость, что Он хочет всем спастись, никого не наказывает из мести, а только от своей безмерной любви. Всегда радуйся, всегда благодари, всегда верь каменно и огненно. Простота, простость. Простость – свойство чистого сердца. А простота может быть даже от грубого сердца и дерзкого сердца, и она бывает переходчива от родителей. Если родители были простые, они эту простоту передают и своим детям. Но простота не лишена гордости и дерзости даже. Дерзкие люди, грубые люди обычно бывают простые, но не простые. Например, простость серафимовская. Она непременно является действием святости, то есть чистоты сердца и хрустальной чистоты совести, и отголоском молитвы. Значит, кто по-настоящему умеет молиться и знает, что такое молиться, тот непременно будет простым. А кто не знаком с молитвой, тот никогда не познает простость. Подозрительность не знают простости. Молитва у такого человека бывает не святая, Такой человек читает молитву, вычитывает, произносит молитву, просит молитвы, заставляет себя молиться, но он не владеет простостью. Между прочим, простость непременно связана с откровенностью и материнской любовью. Кто не знает материнскую любовь, тот простым быть не может. Вот преподобный Серафим Саровский. Разве у него не было материнской любви? Это свойство святых. Как он умел плакать чужими слезами, горевать чужим горем и радоваться чужими радостями? Это свойство материнской любви, материнского сердца. Но оно постепенно ведь вырабатывается по мере очищения от страстей и по мере усвоения чистого богопредстояния. Хотя он будет обыкновенный человек и будет в обычных грехах, но в этих грехах он будет каяться, как ребенок, исповедоваться, как ребенок, презирать и ненавидеть их, как ребенок, и поэтому будет иметь отношение такое же с небом, то есть простость. Христианская чистота, целомудрие тела, сердца, ума измеряется степенью стыдливости и есть простость. То есть всем верить, всем доверять, о всех думать хорошо, никого не обижать, не уметь подозревать, не доверять, не верить, всех считать хорошими, добродетельными, лучшими во всем, чем аз. Прощение. Самое страшное – именно не простить и не любить и сердцем враждовать. Это три основных причины. Господь блудника, разбойника, вора, фарисея простит, но такой души он не простит. Эти наши чтения акафистов, канонов, псалтири, Евангелия – это все дело пустое, если оно нас не делает мягкими, нежными, любящими, плачущими. Это вычитывание будет нам только в осуждении. Дух, сокрушенный и смиренный, не умеет враждовать и не может уметь враждовать. Он до дна простит, до дна извинит, и только себя будет судить, в себе будет искать бесконечные вины. Любого человека, хотя бы расстрельщика, истязателя, он извинит и простит. Бывали ужасные события в моей жизни, и с легкостью как-то все простилось. Достаточно молиться Божией Матери, и снимается. Снимается, если будешь Матерь Божию просить. Достаточно иметь непосредственный контакт сердца с Божией Матерью, и этот ужас, обиды и оскорбленности, печали и напраслен, он снимается. Прощение грехов. Святые отцы дают утешение, знамение прощения грехов, раскаянных, чувством мерзостности, отвращение ко греху. Не только обещанием больше не повторять, но отвращением и мерзостностью. Это есть признак, что небо простило. До тех пор, пока сердце сочувствует сладости греха, хотя человек сознает и исповедует сознанием своим, что это грех, это еще не есть покаяние. Мы и спрашиваем именно плоды покаяния, отвращение, страх, мерзостность ко греху. Псалтирь. После Святого Евангелия, Святая Псалтирь, книга радостей духовных, умиления и плача покаянного, и кладезь назидания. после молитвы Иисусовой и молитвы достойной есть «Люби, люби святую псалтирь». Молчание уст и никого никогда не осуждение дадут тебе усвоить сердцем святую псалтирь. Бесы и еретики боятся святой псалтири. Это твоя ненасытная книжица. Пустынножители. Пустынножители не нуждаются в храме. У них плач, который дает силы духовные. А нам надо ходить в храм для подкрепления сил духовных, которые дает общая молитва в церкви, таинство. Пустынножители, закаленные в борьбе с дьяволом, поэтому они не боятся темноты в лесу или пустыне, а мы боимся темноты. Нервы. Путь ко спасению. Бог дает каждому путь ко спасению, призывает, предлагает и указывает каждому. А добродетели, указанные в Отечнике, это вехи к совершенствованию любви к Богу. Основа всему – вера, смирение, страх Божий, любовь.